Глава 25. Синхронизация 10,42%. Время нам дали. 10 сеансов подряд ничего особенно значимого не происходило. На Земле тоже все утихло. Возможность продления жизни все еще будоражила мысли людей, но уже как-то вяло. Новость пропала с новостных каналов и с первых страниц новостных порталов. Во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН попробовали было надавить на руководство компании с тем, чтобы она предоставила более широкий доступ к снадобью для населения планеты. И кончилось это давление ничем. Политики всех мастей делали популистские заявления, и ни один из них не смог ответить на простой вопрос – кто за это должен платить? Добыча препарата на другой планете требовала вложения колоссальных средств. Ни одно государство мира не готово было инвестировать триллионы долларов в здоровье и долгую жизнь своих граждан. Выбор был прост – достойная жизнь здесь и сейчас – либо затягивание поясов с тем, чтобы в будущем имелась возможность облагодетельствовать всех. Дирекция компании предложила вариант, что какую-то часть добываемого на Time-Zero ресурса она станет передавать вновь созданному органу при ООН, а уже тот станет распределять инъекции среди жителей стран-участниц пропорционально населению. Все ведущие страны вроде согласились, но потребовали провести под патронажем независимых международных организаций перепись населения в третьих странах, особенно в Африке. Слухи о том, что многие африканские страны специально существенно завышают численность населения для получения более весомой гуманитарной помощи, ходили давно. И всех все устраивало. Но теперь вопрос встал более остро, и ведущие мировые экономики мира не намеревались больше допускать обмана. Тем не менее, специальную комиссию при ООН все-таки создали. Битва за кресло в этой структуре была настолько нешуточной, что ее перипетии на какое-то время легко затмили другие новости. Этот же орган должен был заниматься и контролем за численностью населения Земли. Совет Безопасности впервые принял решение единогласно. Количество граждан больше не является внутренним делом суверенных государств. К неожиданному результату привело раскрытие секрета снадобья и в политике. Вдруг проснулся и активизировался процесс укрупнения. Россия, Белоруссия, остатки Украины и Казахстан начали переговоры об объединении стран в одно союзное государство. Логика проста. Пусть на общую численность граждан и выделят все то же количество инъекций, но шанс для элит заполучить желаемое возрастает многократно. Если на 10 миллионов человек, к примеру, дадут пару ампул, то на 100 уже 20. И если скрыть использование двух бутыльков исключительно для элиты будет довольно проблематично, из 20 пара легко затеряется в отчетах. Реальная возможность – пожить подольше вдруг перевесило желание рулить страной, ни на кого не оглядываясь. Наметились пути к воссоединению большей части стран бывшей Югославии. Австрия и Чехия проводили референдумы о присоединении к Германии. Центральная и Южная Америки тоже искали свои центры объединения. Япония, Корея и Филиппины, Таиланд и окрестности. Карту мира ждали серьезные потрясения. И только Индия и Китай хранили торжественное молчание. Население что первой, что второго давно перевалило за 2 миллиарда, и они могли не беспокоиться об объеме квоты. Кое-что и в культуре изменилось. Этот вот мне непонятный тренд с самовыражением и самоопределением гендера вдруг перестал быть востребованным. Однажды, прямо в один день, повестка дня в телевизорах по всему миру сменилась на прямо противоположную. Властителям требовалось население. Люди – это ресурс. Показатель, сколько держава сможет получить препарата. Сейчас и особенно в будущем. Для компании и, соответственно, комитета не имело значения, какого возраста и пола гражданин страны. Значит, правительства должны были предпринять все возможное для увеличения рождаемости. Наблюдать за этим цирком было весело. Особенно, когда активисты запрещенного в России сообщества вдруг лишились эфира. Их мнение больше никого не интересовало. о них не писали журналы и отменили соответствующие уроки в школах Запада. Бензина в огонь подливали всевозможные религиозные конфессии. Вдруг припомнили Содом и Гоморру, а главы государств зачастили в церкви. Компания же повела себя как государство в государстве. Во-первых, нам было объявлено, что все операторы и служащие центров связи, а также члены их семей, получат снадобье согласно утвержденного графика. Нам, простым работникам, было четко и ясно показано, что все мы – люди на особом положении, что мы – члены одной огромной разноплеменной группы землян, и что от нашей лояльности компании зависят не только наши доходы, но и продолжительность жизни. Доходы компании за последний месяц подпрыгнули до каких-то космических величин. Бюджет сравнялся со сводной ведомостью расходов и доходов США. Больше того, в обмен на предоставление готовых к употреблению инъекций комиссии, компания освобождалась от всех видов налогов и сборов во всех странах мира. Воздержавшихся не было. Ссориться с единственным производителем всем необходимого товара никто не хотел. Мне, кстати, укол уже сделали. Ничего особенного. Кубик бесцветной жидкости в вену перед сеансом. И предупреждение немедленно подавать необходимый сигнал, если в процессе сеанса почувствую себя плохо. Но ничего вроде не случилось. Никаких изменений самочувствия я не заметил. За неделю достроили внешние помещения нашей новой базы. Проект даже немного расширили. Прежде им не предусматривался выставочный зал, где выставили улучшенные механиком вездеходы. Внутренние, скрытые от лишних глаз, части тоже почти закончили. Роботы уже выбрали всю лишнюю породу, но голые каменные стены мы посчитали неэстетичными и придумали отделать их окрашенной штукатуркой. В принципе, можно было внести изменения в программу одного из шахтеров или нанять строительный дроид у города. Но мы же не ищем легких путей. Иван заявил, что он почти профессиональный отделочник, неоднократно делал у себя дома ремонт и справится самостоятельно. Сказать оказалось легче, чем сделать, но сахалинец не сдавался и даже помощи не просил. Вообще, мне показалось, ему нравилось возиться со штукатуркой. Есть такие люди, получающие удовольствие от созидания, и видно, наш учитель был как раз из таких. Народ над Иваном подшучивал. Каждый из нас нашел для мастера пару саркастических слов, но все равно в чем-то допомогли. Неожиданно показал себя Эль Торо, в одного создав из обрезков металла вполне приличную мебель. Нигде, ни в одном помещении колонии больше мебели не было, а у нас была. Причем парень даже для торгового зала диван и пару кресел сделал. «Нужно же людям где-то ждать их очереди», – пожал плечами Эль Торо. Очередей в колонии тоже не наблюдалось, но и тут спорить никто не стал. Свобода, самовыражение и все такое. Нравилось человеку привносить капельку уюта в нашу приближенную к фронтиру жизнь. Так кто мы такие, чтобы наступать на горло его песни? Поглазеть на мебель постепенно весь город приходил. Это ведь не только необычно. Андроиды не устают. Но и технически сложно. Носители под 200 кило весят. Довольно непросто изготовить стул, способный выдержать такую тяжесть. Как-то фоном прошла новость, что кланы Якудза и Умбрелла подписали мирный договор. Никаких репараций и контрибуций с проигравшей стороны, но зонтики признавали за людьми шиноби право владения медным рудником и фортом. Последние немедленно связались с нами и попросили продать им один из наших танков в долг с расчетом слитками меди. Конечно же, мы согласились. Как я уже говорил, медь – довольно дефицитный товар. Запах войны постоянно чувствуется в воздухе колонии, а этот металл – один из основных при производстве боеприпасов. Также незаметно для широкой общественности компания полностью прекратила поставки патронов с земли. Их место в трюмах челноков заняли портативные ретрансляторы и робототехника для добычи и переработки полезных ископаемых. Народ не понял, а главы ведущих кланов однозначно отметили этот факт. Первый этап колонизации закончен. Человечество настолько прочно пустило корни в земли чужого мира, что выдрать их оттуда уже было бы совсем непросто. А зная о происхождении сыворотки для продления жизни, то и невозможно. Отступление грозило компании полным и немедленным уничтожением. Народы мира пошумят и перестанут, а вот мировые элиты этого никогда руководство программы колонизации не простят. Природа экзопланеты платила кровавую дань человечеству. Центры связи компании появились во всех странах и городах Земли. Число операторов плавно достигло, а потом и перевалило планку в 200 тысяч. В столице колонии началось возведение второго периметра стен. В первом не осталось больше места. Административные здания тоже росли вслед за числом администраторов. Из новинок в центре появилось строение полиции. Все как у людей на Земле. С допросными комнатами и камерами временного содержания. Полицейских тоже становилось только больше. Ах да, полигон и центр обучения новичков перенесли в оазис. Теперь операторы, впервые открывающие глаза на этой планете, видели вокруг не серые бетонные стены периметра, а сверкающие в лучах обезумевшего местного светила белые деревья заслона. Ограждение вокруг столицы сталкерзов, если и было, то не настолько впечатляющее, как в центре. У нас в городке появилось множество новых жителей. Горожан стало так много, что даже наш сверхкоммуникабельный Лафер не всех знал по имени. Образовались новые кланы, принесшие в нашу и без того суматошную жизнь и еще больше суеты. Особенно, когда люди одного из новых объединений выдумали способ глубокого сканирования горных пород. Нашелся специалист, ранее работавший в одной из крупных земных горнорудных компаний. И результат не заставил себя ждать. Уже на третий день поиска ими было обнаружено месторождение меди. Пусть не особенно крупное, даже скорее мелкое, но нам для обеспечения стратегической безопасности города и этого было достаточно. Естественно, и право на разработку ценного металла получили первооткрыватели. Клан назывался Art of Noise – искусство звуков. Главой был оператор с ником Nautilus, и поначалу он мне даже понравился. Напористый такой товарищ, привыкший добиваться своего. Из новеньких, кстати. Его синхронизация еще даже до 10% не поднялась, хотя в клане и более прокачанные парни были. Ходили слухи, что это Нау – мажор из деток наших отечественных олигархов, и что большинство ветеранов в его клане этот золотой мальчик попросту нанял, вроде как на работу, и даже на земле им зарплату платит реальными деньгами. В принципе, почему бы и нет? К совершенству ведут тысячи путей, и каждый вправе использовать тот маршрут, который ему по зубам. Глупо не использовать возможности, коли они и так уже есть. Тем не менее, наши соседи иудеи этого Нао недолюбливали, а Гретта так и вовсе плевалась от одного его вида. Не по-настоящему плевалась, ясное дело, просто звуки соответствующие издавала. Когда же один из клановых исследователей нойзов нашел медь, титульная городская нация и вовсе этих ребят возненавидела. Я сам познакомился с лидером носов, так их прозвали в русскоговорящей диаспоре, как раз в офисе мэра города, во время спора о ценах закупки Тель-Авивом слитков меди у производителя. Патроны, понятное дело, каждый клан в закромах накапливал на случай продолжительного военного конфликта. А вот совет города решил еще и медь на складах хранить. Железо, химреактивы и порох тоже, но их почти любой клан в колонии делать мог. Планета вообще оказалась чрезвычайно богата на черные металлы. А вот с цветными все оказалось не так радужно. Кстати говоря, со свинцом тоже проблем не возникало. Это на Земле это довольно редкий металл. Здесь же на Time Zero свинцом были отягощены многие месторождения других минералов. Искать его специально никому бы и в голову не пришло. А вот меди было мало. Одна шахта разрабатывалась в окрестностях Кабула, но ее продукцию тамошние жители никому не продавали. Месторождение у них было слабенькое и с небольшим содержанием металла в руде. Им самим не хватало. Рудник, по итогам войны, оставшийся в распоряжении якудза, был побогаче. Вернее, даже намного богаче. И выход с него обещал быть действительно мощным. Но пока парни шиноби только-только восстанавливали работу после разрушений. Третье здесь у нас, открытое и разрабатываемое носами. Тоже не бог весь какое крупное, но тем не менее способное обеспечить нужды развивающейся в городе промышленности. И был бы Нау помудрее, сумей он найти компромисс, жил бы их клан припеваючи. Пользовался бы уважением сограждан и ни в чем себе не отказывал. Так нет. Явившийся на собрание по вопросам стратегической безопасности города Наутилус повел себя глупо, как клоун в цирке. Говорил много и по большей части какую-то дичь. Смешил народ поначалу, а потом стал раздражать. Я смотрел на это чудо природы и поверить своим глазам не мог. Как? Каким волшебным способом этот смешной человек смог увлечь за собой людей? Слухи слухами, но ведь не все в мире деньгами измеряется. Даже за сверхогромную зарплату я бы под руку к идиоту не пошел бы. А Нау все продолжал и продолжал обнулять свою репутацию. Еще полчаса назад был такой многими даже уважаемый лидер не самого слабого клана. А теперь пустобрех и напыщенный болван, и совершенно непригодный для договоров. «Твои друзья из якудза смогут увеличить поставки?» Отмахнувшись от продолжающего нести чушь Нау, обратилась ко мне Гретта. «Мы готовы их продукцию вперед на месяц выкупить». «Не спросишь, не узнаешь», — пожал я плечами. «Сейчас же свяжусь». «Давай», — кивнула мэр. «И подумай о способе доставки, хотя бы до центра. Оттуда нам компания сюда все привезет в качестве попутного груза». «Дорого выйдет», — покачал я головой, — «даже если мы возьмем по минимуму». «А ты вообще ничего не бери», — посоветовала женщина. «Уж поверь, мы найдем способ вас отблагодарить». «Договорились», — кивнул я. «Скажу своему казначею, чтоб связался с тобой». «Ой-вэй», — тут же перешла на одесский говор стальная Гретта. «Только не он. Твой лафер способен даже бедного еврея без штанов оставить». «Сама себя слышишь?» – засмеялся я. «Бедный еврей! Это что такое заявление?» «Это тот, кто с твоим казначеем дела имел», – поддержала мое веселье мэр. «Ты только не затягивай с этим вопросом. Что-то такое витает в воздухе». «Синхронизация 10,43%». «Ага, витает», – подтвердила система. «Запах большой войны», – выговорил кто-то из собравшихся глав кланов. «Вот чем пахнет».